Глава 7. Сувенир японский говорящий. А с Пататамом случилось вот что. Когда Котькина мама и Котька принесли его домой, Пататам был вынут из мешочка и поставлен на кухонный стол. Котькина мама внимательно осмотрела космонавта, надеясь найти дырочку, куда вставляется ключик. Дырочка была обнаружена в ухоносе. Котька принес ключик от заводного автомобиля и по совету мамы вставил его в ухонос. «Я прошу вас осторожнее», — предупредил Пататам, который не без интереса наблюдал за их действиями. «Смотри-ка, котеночек, он уже заговорил», — сказал Котькина мама. «А ну-ка поверни ключик». Котька повернул. Пататам выдернул ключик из ухоноса и забросил его подальше. «Не хочет», — сказала мама. «Может быть, он электрический?» «Может быть», — сказал Пататам. Котькина мама перевернула Пататама вниз головой и стала искать место, куда вставляются батарейки. Пататам вздохнул. Ему это стало порядком надоедать, а Котькина мама, недолго думая, схватила за присоску и принялась ее отвинчивать. Нога Пататама скрутилась, как резиновый жгутик. «Помилуйте, гражданка», — сказал Пататам. «Говорит, говорит», — прошептала Котькина мама, отпуская братца. Пататам присел на краешек тарелки и выправил скрюченную ногу. «Опять молчит с досадой», — сказала Котькина мама. «Хоть бы инструкция была, как им пользоваться». Она опять схватила Пататама и поставила его на ноги, затем неожиданно подтолкнула его в спину. Пататам растянулся на столе. Это окончательно вывело его из себя. «Прекратите ваши штуки!» — воскликнул он, поднимаясь. «Котя, почему он не ходит? Он раньше ходил?» — спросила мама. «Ходил», — ответил Котика. «Они уже успели его испортить», — сказала мама, имея в виду Лену и ее брата. Она ухватилась за присоски и стала передвигать их по столу, как бы обучая Пататама ходить. Котька принес из своей комнаты грузовой автомобиль. Видя, что Пататам ходить не желает, мама посадила его в кузов, и Котька повез братца по квартире. «Есть в этом что-то унизительное», — подумал Пататам, сидя в кузове игрушечного автомобиля. «Хотя, если быть честным, мне немного приятно». Однако стоило ли преодолевать миллионы километров в космосе, чтобы развлекать дикарей на планете Земля? Он выскочил из кузова и направился к двери. «Рад был познакомиться с вами», — поклонился он. «Но меня ждут дела. Откройте мне, пожалуйста, дверь». Но тут Котька накрыл его сачком для бабочек. Пататам запутался в розовой марле, а Котька, перекинув сачок через плечо, отправился в свою комнату, где на подоконнике стоял круглый аквариум с зеленой водой и игрушечным гротом. Недолго думая, Котька вытащил Пататама из сачка и бросил в аквариум. Естественно, Пататам не утонул, поскольку был растением, но возмутился страшно. «Константин, может быть, вы прекратите ваши эксперименты?» «Мама, он плавает!» – заорал Котька. «Очень хорошо, котеночек», — отозвалась из кухни мама. Пататам подплыл к стенке бассейна, уцепился на край и подтянулся на руках. Глядя Котике в глаза, он проговорил раздельно. «Немедленно выньте меня и оботрите, иначе вся планета Земля перестанет вас уважать». По правде говоря, особым уважением планеты Котик не пользовался и раньше. Однако такая постановка вопроса озадачила его. Он вытащил Пататама из воды и вытер его носовым платком. «Поставьте меня куда-нибудь», — сказал Пататам. Котька поставил его на стул, а сам уселся рядом на тахту. «Теперь поговорим», — сказал Пататам и убедительнейшим образом объяснил Котьке, что его необходимо тотчас отнести назад к Мононаму. В противном случае программа космических исследований окажется под угрозой. Из этой речи Котька не понял ничего, за исключением требования вернуть его Лене. Он нахмурился и засопел. Котькина мама стояла уже в дверях. Услышав длинные объяснения пришельца, она сказала, «Как хорошо он говорит, умеют же делать». Пататам еще раз попросил свою просьбу, но мама будто не слышала его, она лишь спросила у Котьки, где он намерен держать свою новую игрушку. «У тебя в комнате нельзя, еще убежит, давай поставим его в бар, когда придут гости, он будет с ними разговаривать». «Никогда», — вскричал Пататам, — «вы не услышите от меня больше ни одного слова». И с этими словами, как подкошенный, рухнул на мягкое сиденье стула. Мама потрясла его и, вздохнув, отнесла в бар, где стояли бутылки и рюмки. Она положила его на стеклянную полочку и плотно закрыла дверцу. «Может, отлежится», — сказала она. Но Пататам решительно не подавал признаков жизни. Он лишь презрительно смотрел в глаза Котькиной маме, когда она вынимала его из бара и встряхивала, как термометр. Наконец, она не выдержала, снова завернула Потатама в полиэтилен и вышла на улицу. Через 10 минут Котькина мама была у двери, рядом с которой имелась табличка «Ателье по ремонту бытовых приборов». Неизвестно, почему она решила, что Потатам – бытовой прибор. Приемщик ателье, пожилой мужчина в черном халате, устало взглянул на Потатама и спросил: «Чего вы хотите?» «Ровным счетом ничего», — заявил Потатам, думая, что вопрос обращен к нему. Приемщик не обратил на его слова никакого внимания. «Нужно его починить», — сказала Котькина мама. Приемщик лениво покопался в ящике стола, достал лупу, пинцет, отвертку и плоскогубцы. Он расстелил перед собой чистую тряпочку, положил на нее Потатама и принялся рассматривать его в лупу. Потатаму стало весело. Он вдруг показал приемщику язык, нежно-зеленый, как весенний листок. Приемщик и на язык не обратил внимания. «Чье производство?» — спросил он Котькину маму. «Я не знаю. Нам из-за рубежа привезли. Знакомые», — застеснялась Котькина мама. «Японские, должно быть», — предположил приемщик. «Интересная у него психология», — думал в это время Потатам, лежа на тряпочке и разглядывая через лупу огромный, наклонившийся над ним глаз приемщика. «Неужели он ничему не удивляется? Не может быть, чтобы он каждый день встречался с представителями иной цивилизации». Приемщик сжал Потатама пинцетом и повертел перед носом. «Какой у него гарантийный срок?» — спросил он. «Да он же японский!» — воскликнула Котькина мама. Приемщик потрогал Потатама отверткой и, не найдя ни одного винтика, снова положил на тряпочку. «А что не работает?» — спросил он. «Не ходит, не разговаривает», — пожаловалась Котькина мама. «Контакт, значит, где-то», — пробормотал приемщик. «Но мы их не ремонтируем, таких». «А что, вам уже приносили?» «Приносили», — соврал приемщик. «Не берем. Сложная схема». «Что же с ним делать?» «Отнесите в комиссионный», — посоветовал приемщик. «Там возьмут. Кто-нибудь купит, есть любители». «А сколько он стоит?» — с интересом спросила Котькина мама. «Японские, они дорогие». Потатам в разговор не вмешивался. Он решил понаблюдать за жителями Земли со стороны. В конце концов, можно и таким способом узнать о жизни на планете. Он снова дал завернуть себя в мешочек, и они с Котькиной мамой пошли в комиссионный магазин. Вскоре Потатам предстал перед молодым человеком с быстрыми глазами. Он кинул взгляд на Потатама. «Что это такое?» «Японский сувенир», — ответила мама. 7 рублей», — коротко оценил Потатама молодой человек. «Он говорящий», — запротестовала мама. «Не слышу». «Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые!» — заорал Потатам. Ему вдруг стало ужасно весело. «Вот, вот!» — воскликнула Котькина мама. 75 рублей», — изменил свое мнение молодой человек. На этом мы согласились. К Потатаму прикрепили ярлык с ценой и надписью «Сувенир японский говорящий». Котькина мама получила квитанцию, а Потатама поставили в магазине на полку рядом с магнитофонами, фотоаппаратами, радиоприемниками. Весь следующий день, когда Мононам ходил в гости к писателю, его братец провел на полке магазина с ярлыком на шее. Несколько раз его показывали покупателям, те вертели его в руках, пожимали плечами и возвращали обратно. Цена была слишком высока. Одна девушка подмигнула Потатаму и сказала: «Привет, Буратино!» Потатам ответил: «Здравствуйте, мадемуазель!» Чем привел девушку в восторг, но денег у нее не было. Продавец сердито отобрал Потатаму у девушки, сказав: «Вы что, какой это Буратино? Он же без носа!» «Сами вы без носа!» — сказала девушка и ушла. Потатам огорчился. Наблюдая с полки за людьми, толпящимися у прилавка, Потатам думал о том, как много вещей, оказывается, нужно для счастья обитателям этой планеты. Люди толпятся у прилавка, считают деньги, с завистью смотрят на бездушные предметы со множеством ручек. А с ними ни поговорить, ни посмеяться. Потатам пробовал установить контакт с магнитофонами и убедился, что они совершенно мертвы. Под вечер в магазин пришел юноша в очках. Он потолкался у витрины, разглядывая магнитофоны, фотоаппараты, и вдруг увидел Потатама. С минуту он смотрел на него, о чем-то размышляя, а потом спросил: «Скажите, пожалуйста, вы действительно умеете говорить?» «Честное слово», — ответил Потатам. Ему понравилось, что юноша обратился к нему вежливо. Юноша снял очки и протер их. «У него глаза умные», — пробормотал он. «Спасибо за комплимент. У вас тоже не глупые глаза», — сказал Потатам. Юноша сорвался с места и побежал к кассе, на ходу роясь в карманах. Он бросил на тарелочку кассира 75 рублей, приготовленных им для покупки фотоаппарата, причем от волнения не мог даже назвать номер отдела. Он только махнул рукой в сторону, говоря: «Японский, говорящий». Пряча Потатама в портфель, он сказал: «Меня зовут Юра Громов. Я аспирант». «Потатам, покоритель космоса», — представился пришелец. И Юра поехал к себе домой в общежитие, время от времени раскрывая портфель и заглядывая в него. Увлеченный своей покупкой, он не заметил, что из магазина за ним вышел мальчишка лет 12 с веснушками на носу. Мальчишка сел в тот же автобус, вышел вместе с Юрой на одной остановке и шел за ним до общежития. Внутрь его не пустила вахтерша. Мальчишка стоял у двери, затем дошел до угла и внимательно прочитал табличку с адресом. Лицо его выражало озабоченность.